Лечебница доктора Коровина располагалась в самом лучшем месте острова Ханаана, на пологом лесистом холме, поднимавшемся к северу от городка. Лагранжа с самого начала удивила отсутствие каких-либо заборов и ворот. Дорожка, выложенная веселым желтым кирпичом, петляла меж лужаек и рощиц, где на некотором отдалении друг от друга стояли домики самой разной конструкции — каменные, бревенчатые, дощатые, черные, белые, разноцветные, со стеклянными стенами и вовсе без окон, с башенками и магометанскими плоскими крышами, одним словом, черт знает что. Пожалуй, этот диковинный поселок несколько напоминал картинку из книжки «Городок в табакерке», которую маленький Филя очень любил в детстве, но с тех пор миновало чуть не 40 лет, и вкусы Лагранжа за это время сильно переменились. Первое впечатление еще до знакомства с Донатом Савичем было такое. Доверили лечить сумасшедших еще большему сумасходу, куда только смотрят губернские попечители. Теперь же, идя за доктором вглубь больничной территории, полковник уже не смотрел на кукольные хижины, а держал в поле зрения густые кусты боярышника, обрамлявшие дорожку. Кто-то крался там, с другой стороны, и не слишком искусно, шуршал палой листвой, похрустывал ветками. Можно было бы в два прыжка оказаться по ту сторону живой изгороди и схватить топтуна за шиворот. Но Лагранж решил не торопиться. Свернули на узкую тропинку, вдоль которой протянулись застекленные теплицы с овощными грядками, цветами и плодовыми деревцами. А вот это похвально, — одобрил полковник, разглядев за прозрачными стенами и клубнику, и апельсины, и даже ананасы. Кажется, Коровин умел жить со вкусом. У центральной оранжереи, похожей на океанский мираж, на пышно-зеленый тропический остров, парящий над тусклыми северными водами, врач остановился. «Вот», — показал он, — «900 квадратных саженей пальм, банановых деревьев, магнолий, орхидей. Обошлась мне в 140 тысяч, зато получился истинный Эдем». И тут терпение Лагранжа наконец лопнуло. «Послушайте вы, врачу исцелися сам!» — грозно выкатил он глаза. «Я что, по-вашему, на цветочки приехал любоваться? Хватит вала крутить! Где ленточки?» В гневе Феликс Станиславович бывал страшен. Даже портовые полицейские, дубленые шкуры и те коченели. Но Донат Савич глазом не повел. «Как где? Там, под стеклянным небом, среди райских кущ», и показал на оранжерею. «Сам туда забился в первый же день. Единственно возможное для него место. Тепло, стен и крыши не видно. Проголодается, съест какой-нибудь фрукт, вода тоже имеется, водопровод. Вы хотели его видеть, милости прошу. Только он дичится людей, может спрятаться, там настоящие джунгли». «Ничего, отыщем», — уверенно пообещал полицмейстер, рванул дверь и шагнул во влажную, липкую жару, от которой сразу размок воротничок, и по спине потекла щекотная струйка пота. Пробежал рысцой по центральному проходу, вертя головой вправо-влево. Донат Савич сразу же отстал. Ага, за размашистым растением неизвестного полковнику наименования, ядовито-зеленым с хищными красными бутонами, мелькнуло нечто телесного цвета. — Алексей Степанович! — крикнул полицмейстер. — Господин Ленточкин, постойте! Куда там? Качнулись широкие глянцевые листья, послышался легкий шорох убегающих ног. — Доктор, вы слева, я справа! — скомандовал Лагранж и ринулся в погоню. Споткнулся о толстый, вьющийся по земле стебель, грохнулся во весь рост. Это-то и помогло. С пола Феликс Станиславович увидел кончик ноги, высовывающийся из волосатого ствола пальмы, шагах в 10 не более. Вот где спрятался голубчик. Полковник встал, отряхнул локти колени, крикнул. — Ладно уж, Донат Савич, пускай. Не хочет — не надо. Медленно двинулся через заросли, потом прыг в сторону и схватил голову человека за плечи. Он самый. Дворянин Алексей Степанов Ленточкин, 23 лет, никаких сомнений. Волосы каштановые вьющиеся, глаза голубые, в данный момент дико выпученные. Лицо овальное, сложение худощавое, рост 2 аршина 8 вершков. «Ну-ну, не трепещи ты», — успокоительно сказал полицмейстер, поскольку странно было бы обращаться к сумасшедшему и голозадому на «вы». «Я от владыки Митрофания. Приехал тебе помочь». Мальчишка не вырывался, стоял смирно, только очень уж дрожал. «Сейчас я ему укольчик, чтоб не буянил», — раздался голос Коровина. Оказалось, что в кармане у доктора имелась плоская металлическая коробочка. В полминуты Донат Савич собрал шприц и заправил его прозрачной жидкостью из маленького пузырька, но Алеша вдруг жалобно заплакал и припал к груди полицмейстера. Не похоже было, что он склонен к буйству. «Я вижу, что ошибался, и вы ему действительно горячо любимый дядя», — хладнокровно заметил Коровин, засовывая снаряженный шприц в карман. «Ну вас к черту!» — отмахнулся Лагранж и стал неловко гладить безумца по кудрявому затылку. «Ай-яй, как нас напугали нехорошие бяки! А вот мы им зададим, а вот мы им а-та-та! Я Василиска этого в 2 счета выловлю, он меня не забалует, только сунется, тут ему и конец!» Ленточкин всхлипывал, но уже не так судорожно, как в начале. Чуть отодвинувшись, полковник вкрадчиво спросил: «Что стряслось-то, а? Ну, тогда, ночью. Ты говори, не бойся». «Тссс», — прошипел юноша, приложив палец к губам. «Он услышит». «Кто, черный монах?» «Ничего он не услышит, он днем спит», — сказал ему Феликс Станиславович, обрадовавшись членораздельным словам. «Ты тихонько, он и не проснется». Пугливо покосившись на Коровина, безумец придвинулся вплотную к Лагранжу и зашептал ему на ухо. «Крест он не крест, а совсем наоборот. Крррр по стеклу, стены трррр, потолок шшш, и не убежишь. Дверь маленькая, не пролезть, а окошки вообще вот такусенькие», — он показал пальцами. «Домок прыг-скок, избушка на корьих ножках». Алексей Степанович тоненько засмеялся, но тут же его лицо исказилось от ужаса. «Воздуха нет, тесно, а-а-а!» Он весь задрожал и принялся бормотать: «Кредо, домине, кредо, кредо, кредо, кредо, кредо, кредо, кредо, кредо, кредо, кредо». Повторил латинское слово 100, а может 200 раз, и видно было, что скоро не перестанет. Лагранж схватил мальчишку за плечи, как следует тряхнул. «Хватит, дальше говори». «А что говорить?» — внезапно произнес Ленточкин спокойным, рассудительным голосом. «Иди туда, в избушку на курьих ножках, в полночь. Сам все и увидишь. Только гляди, чтоб не стиснуло, а то сердце лопнет. Бамс и брызги в сторону». Согнулся пополам, зашелся от хохота и теперь уже повторял другое. «Бамс, бамс, бамс! Хватит!» — решительно объявил Донат Савич. «Вы на него действуете возбуждающе, а он и так слаб!» Лагранж вытер платком пот с шеи. «Какая еще избушка? О чем он?» «Понятия не имею. Обычный бред!» — сухо ответил доктор и ловко вколол больному в ягодицу иглу. Почти сразу же Ленточкин хохотать перестал, сел на корточки, зевнул. «Все, идемте», — потянул полковника за рукав Коровин. «Он сейчас уснет». Оранжерею Лагранж покинул в глубокой задумчивости. Ясно было, что от попрыгуна помощи ждать нечего. Посланец Преосвященного сделался совершенным идиотом. «Ну да ничего, как-нибудь обойдемся и сами. День нынче ясный, значит, и ночь будет светлая. Народится новый месяц, самая пора для черного монаха. Сесть с вечера в засаду на этой, как ее, постной косе и взять голубчика с поличным, как только заявится, что с того, что он призрак. Позапрошлом году еще в свою бытность на прежней должности в Привислинском крае Феликс Станиславович лично заарестовал Стася Кровососа, самого люблинского вампира. Уж на что ловок был оборотень, а не пикнул. Но прежде чем возвращаться в Арарат, оставалось закончить еще одно дело. Выйдя из тропиков на отрадную северную прохладу, полицмейстер прислушался к тишине, постоял с полминуты безо всякого движения, а потом стремительно бросился в кусты и выволок оттуда упирающегося человечка, того самого соглядатая, что давеча крался вдоль дорожки, да и под окном, надо полагать, тоже он подслушивал, больше некому. Оказалось, знакомый. Такого раз увидишь, не позабудешь. Черный берет, клетчатый плащ, фиолетовые очки, бороденка клоком. Тот самый невежа с пристани. «Кто таков?» — проревел полковник. «Зачем шпионил?» «Нам нужно непременно обо всем», — затараторил коротышка, глотая слова и целые куски предложений так, что общего смысла в трескотне не просматривалось. «Я слышал, власти придержащие священный долг, а то черт знает, чем тут смерть, а они, и никто, ни один человек, глухие, слепые и малиновые». «Сергей Николаевич, голубчик, успокойтесь», — ласково сказал крикуну Коровин. «Вас опять будут конвульсии. Этот господин приехал к тому молодому человеку, что живет в оранжерее. А вы что себе вообразили?» И в полголоса пояснил полковнику. «Тоже мой пациент, Сергей Николаевич Лямпе. Талантливейший физик, но с большими странностями». «Ничего себе со странностями!» — пробурчал Феликс Станиславович, но железные пальцы разжал и пленника выпустил. «Полный умалишот, а еще на свободе разгуливает. Черт знает, что у вас тут за порядки!» Скорбный духом физик умоляюще сложил руки и воскликнул. «Страшное заблуждение! Я думал, только я, а это не я, это кто-то еще, тут не так, все не так. Но это не важно, надо туда!» Он ткнул пальцем куда-то в сторону. «Комиссию надо, в Париж, чтоб Маша и то-то. Пусть сюда они увидят, они поймут. Скажите им всем смерть, и еще будут». Все, хватит. Лагранж был сыт по горло общением с идиотами. Он неделикатно покрутил пальцем у виска и пошел прочь. Но сумасшедший все не желал угомониться. Обогнал полковника, забежал вперед, вцепился руками в свои дурацкие очки и в отчаянии простонал. «Малиновая, малиновая голова, безнадежен».